Муж актрисы даже оставил инженерную должность и летом пребывает со всеми собаками на даче, делает запасы на зиму, лечит своих питомцев. Собаки живут так, как хотят, а актриса живет так, как хочется им, и при этом не считает свою жизнь собачьей. Если я плачу, то черный тошка подходит, кладет мне лапу на колено и утешает, как ни один человек не пожалеет. Таких трогательных историй из жизни актеров-животноводов можно рассказать множество. Наталья Фатеева, Валентина Талызина и многие другие спасли жизнь не одному живому существу. А еще говорят, что актер — это эгоистическая профессия. В старом русском театре, не избалованном государственной поддержкой, спектакли выпекались, как блины на масленицу. Новую пьесу начинали репетировать в понедельник, а в субботу и воскресенье уже давали премьеру. Актерам в месяц приходилось выучивать по 120 листов текста, а в сезон, длившийся полгода, до 780. Если к этому числу прибавить товарищеские бенефисы, когда за вечер играли аж по две пьесы, то количество текста доходило до 1000. Такая статистика невероятна для современного актера, который может рассчитывать в лучшем случае на одну роль в сезоне. Кто при таких нечеловеческих условиях борьбы за выживание был в театре главным? Его Величество Суфлер, который как мышь сидел под сценой, хватал на сквозняках ревматизм и был спасательным кругом для первого любовника, кокетливых инженю и молчаливых статистов. И кто бы мог подумать, что в конце 20 века театр с легкой беспечностью сдаст в музей истории свою главную фигуру. Был ли этот поступок необдуманным и роковым? И что это вообще за люди, которых в глаза и за глаза называли «дети подземелья»? Проклятие суфлерского цеха. Трагик требует громче. Гастролер избил суфлера. Грибов любил человека из будки. Ефремов всегда выпутывался сам. Месть суфлера. Эзоп весь в саже. Оплатите детский труд. Время суфлеров. Это старинные открытки с выцветшими персонажами. Это черно-белое кино с рвущейся от времени пленкой. Раритет. Антиквариат, который сегодня достать труднее, чем какой-нибудь комод из карельской березы с бронзовыми ручками. Ностальгия почему-то безвозвратно утерянному запахом домашнего уюта и тепла. В самом деле, что это за человек-суфлер? Если верить киноводевилям нашего времени, то это весьма комичный персонаж. Волосы торчат в разные стороны, дешевенький галстук сбился на сторону, он шипит из своей будки, да так, что шипение слышат не только на сцене, но и зрители богатых первых рядов. Он машет руками, хватается за голову, и выпучивает глаза, если на сцене стряслось что-то из ряда вон выходящее. Насколько он достоверен, этот образ из цветного кино. Если в нем и есть доля правды, то только минимальная. Это одна из тех обязанностей, которые можно переносить, но не любить. В приступе дурной правды писал суфлер XIX века. А за что, собственно, ее было любить, если условия труда были адские? Вот, скажем, будка суфлера на экране всегда красивая, как морская раковина.